Учитель боевых петухов. К одному князю пришел человек и предложил потренировать боевого петуха князя. Князь согласился. Прошло 10 дней. «Ну как?» – спросил князь. «Мой петух готов к бою?» «Нет-нет. Он слишком самонадеян и рвется в драку. Его нельзя выпускать». «Прошло еще 10 дней. Ну а теперь?» «Нет, еще рано. Он очень нервный, на все реагирует. Чуть где какой петух крикнет, он все принимает на свой счет. Его нельзя выпускать. Прошло еще 10 дней. А теперь? Рано еще. Сила и ярость переполняют его, прорываются наружу, и это заметно. Прошло еще 10 дней. Ну а теперь-то готов? Теперь почти готов. Он неподвижен и словно вырезан из дерева. На чужие крики не реагирует, но другие петухи не хотят с ним драться и, едва завидев его, с криком убегают прочь. Нет числа ступеням мастерства. Кто видел подлинное мастерство, не будет восхищаться менее совершенной работой. Промолчит. Знающий не говорит, говорящий не знает. Это понятно и к нам всем относится. Понимание выше знания.